Явление девятое. Елесий, Епишкин, Петрович и Крутицкий. Крутицкий хватает Елесю за ворот. «Нашлись! Нашлись! Держите вора! Держите его!» Елесь, освобождаясь. «Что меня держать? Я и так не уйду. Отойди!» Крутицкий. «Подай! Подай! Все ли тут?» Елесь. «Так и отдал. Держи карман-то шире. А все ли там сочтут, кому надобно?» Крутицкий хочет поймать руку Елеси. Петрович, не допуская Крутицкого. «Ишь ты, крапивное семя! Где только завидит деньги, так и цапается за них!» Елеся, сжимая деньги в руке. «Ну да ведь уж я скорее жизни своей решусь, чем с этими деньгами расстанусь. Нет, уж кончено! Замерли тут!» Крутицкий. «Подай! Подай!» Петрович, отталкивая Крутицкого. «Ты поди в Опекунский, там больше. Там попроси, может, дадут тебе». Крутицкий, падая на колени. «Елеся, пожалей старика! В гроб ведь ты меня вгонишь, в гроб мои ведь! Отдай!» Елеся. «Ловок ты больно, отдай! Свое счастье отдать!» Петрович. «Однако ты химик. На какую штуку взять хочешь? За столько-то тысяч, пожалуй, и я на колени стану. Ты что-нибудь новенькое выдумай. Это ведь не копеечку подать». Елеся плачет. «Как отдать? Посудите. Что мне маменька-то скажет? У нас дом валится». Епишкин. «Да что с ним разговаривать? Ты нашел твои деньги. Поди, объявляй, мы свидетели». Елеся. «Так ведь, Истукарий Лупыч, мои?» Епишкин. «Еще мы». Крутицкий Елеси. «Задушу я тебя». Епишкин, удерживая его. «Полно шалить-то, любезный, не маленький». Петрович. «Ишь ты, жадность-то до чего доводит! Вот таков-то он и секретарем был. Ухватит просителя за ворот, кричит: „Подай деньги!“» Входит Лютов, за ним два будочника.